великой монгольской нации повелеваем. Письмо Мункэ королю Людовику IX известно только в латинском варианте монаха Вильямса из Рубрука. Ханский эдикт, который сопровождал письмо, дает общую правовую формулу, на которой должны базироваться международные документы наследников Чингиса. Как указывает Эрик Фогелин, эта формула исходит из Ясы. Приведем латинский вариант преамбулы в варианте, рекомендованном эдиктом, и действительной преамбулы самого письма. Эдикт. Preceptum eterni dei est, и coelo non est nisi unis deus eternus, super terram non sit nisi unus dominus cigician, fili sic, dei, hos est verbum quod vobis dictum est. Письмо per virtutem eterni dei, per magnum mundum molorum, preceptum mangu chan. Примечание. Текст реставрирован Венгертом, перепечатан Фогелином. Английский перевод Рокхилла. Эдикт. Это повеление вечного Бога. На небе существует лишь один вечный Бог, и на земле существует лишь один повелитель, Чингисхан, сын Бога. Это вам сказанное. Письмо. Через добродетель вечного Бога, через великий мир монголов. Это слово Мункэ-хана. На основании цитированных выше трех документов, письма Гуюка, эдикта Мункэ и письма Мункэ, и принимая во внимание иные письма монгольских монархов этого периода, мы можем установить следующую иерархию трех основных элементов монгольской концепции императорской власти. Первое. Бог. Небо. Вечное небо. Второе. Чингисхан. Данный небом. Третье. Правящий император. Примечание. В то время как в латинском переводе писем хана, отредактированном христианами, он именуется сыном Бога, старомонгольская формула должна была быть данной Богом. Следует вспомнить, что в таблицах власти Чингисхана он именуется по-китайски Тьен Цце. И Тору Ханеда переводит это как «тот, кто дан небом» или «дарован небом» во французском варианте. В более поздний период, с распространением ламаизма среди монголов, Чингис был, конечно, называем монголами «сыном неба». На церемониях открытия печати по монгольским культовым датам в обращениях к местным князьям обычно упоминали несравненного сына неба, могущественного Суту Чингисхана. Что касается второго пункта, то Чингисхан упоминается по имени лишь в эдикте Мункэ, то есть в образце формы императорских писем, рекомендованном Великой Ясой. Я убежден, однако, что как в письме Гуюка, так и в послании Мункэ Чингисхан упоминается без открытого произнесения его имени. В письме Гуюка он назван Высший хан, Далай-хан. Вставка Пелио в его французский перевод слова «мы», предшествующего титулу, не только излишняя, но и вводит в заблуждение, поскольку она делает титул применимым к правящему императору Гуюку, а не к основателю монгольской нации Чингисхану, как, я уверен, должно быть. Заключительные слова «повелеваем» относятся к правящему императору. В эдикте Мункэ соответствующая фраза звучит «это вам сказанное», в письме Мункэ это